Это воспоминание вызвало у Раскина раскатистый влажный хохот. Грудь у него заходила ходуном. Хохот перешел в судорожный кашель. Лицо налилось кровью. Упираясь руками в край стола и откинувшись на спинку диванчика, он повторял «Х-х», будто продолжая с веселым недоумением вспоминать только что описанный случай. Он склонил голову, словно глубоко обо всем этом задумался, потом уронил голову на бок. Изо рта у него вырвался звук, похожий на всхрап, и он припал плечом к плечу Фэллоу. У Фэллоу мелькнула мысль, что старикан уснул. Фэллоу повернулся, чтобы заглянуть Раскину в лицо, но тот всем телом навалился на него. Фэллоу в испуге дернулся, и голова Раскина очутилась у него на коленях. Лицо старика уже не было красным. Теперь оно было пугающе серого цвета. Рот приоткрыт, дыхание вырывается частыми мелкими всхлипами. Не размышляя, Фэллоу попробовал снова привести его в сидячее положение. Это было все равно, что пытаться поднять мешок удобрений. Держа его и подталкивая, Фэллоу видел, что две женщины и двое мужчин за соседним боковым столиком наблюдают за ним с презрительным любопытством, какое бывает у людей, когда на их глазах происходит нечто непотребное. Никто, разумеется, и пальцем не пошевельнул. Теперь, когда Раскина удалось посадить на диванчик прямо, Фэллоу заозирался в поисках подмоги. Рафаэль, два старших официанта, один младший и его помощник все еще хлопотали вокруг большого круглого стола, готовя его к прибытию мадам Такая и ее гостей. «Простите!» — позвал Фэллоу. Никто его не услышал. Он сознавал, до чего глупо прозвучало это его британское «простите», когда имелось в виду «помогите». Тогда он сказал «официант». Он постарался произнести это слово как можно более напористо. Один из официантов, возившихся у стола мадам Такая, поднял взгляд и нахмурился, но подошел. Одной рукой Фэллоу поддерживал Раскина в сидячем положении, другой показал на его лицо. Рот у Раскина был полуоткрыт, глаза полузакрыты. С мистером Раскиным случилось что-то. Я не знаю, что, сказал Фэллоу официанту. Тот бросил на Раскина такой взгляд, словно это уличный голубь, неведомо как проникший в ресторан и севший на лучшее место в зале. Повернулся, подозвал Рафаэля. И теперь на Раскина уставился Рафаэль. «Что случилось?» — спросил он у Фэллоу. «У него приступ какой-то», — объяснил Фэллоу. «Здесь нет случайно врача?» Рафаэль обежал глазами помещение, но было заметно, что ни на кого конкретно он не смотрит, а мысленно оценивает, что будет, если он попытается воззвать к тишине и обратиться за медицинской помощью. Он поглядел на свои часы и вполголоса выругался. «Послушайте, ему нужен доктор!» — повысил голос Фэллоу. «Вызовите полицию!» Для жестикуляции ему понадобились обе руки, и когда он отпустил Раскина, старик упал лицом в тарелку прямо в филе микадо. Женщина за соседним столиком вскрикнула «А-а-а!», почти взлаяла и сразу закрыла лицо салфеткой. Между столиками было всего дюймов 6, и каким-то образом в этом зазоре заклинила руку Раскина. Рафаэль рявкнул что-то официантам у столика мадам Такая. Официанты бросились отодвигать стол Раскина и Фэллоу от диванчика. Однако Раскин всем весом опирался на стол и начал теперь сползать вперед. Фэллоу обхватил его вокруг пояса, чтобы он не рухнул на пол, но тяжесть оказалась ему не по силам. Голова Раскина соскользнула с тарелки. Фэллоу не смог удержать его. Старик сполз лицом со стола и вниз головой грохнулся на ковер. Теперь он лежал на полу с поджатыми ногами. Официанты оттаскивали столик все дальше, пока он не перегородил проход между боковыми столиками и столом мадам Такая. Рафаэль орал на всех сразу. Фэллоу немного понимал по-французски, но из того, что говорил Рафаэль, не смог разобрать ни слова. Двое официантов с полными яств под носами стояли, поглядывая то себе под ноги, то на Рафаэля. Получилось нечто вроде транспортной пробки. Приняв, что называется, бразды, Рафаэль опустился на корточки и попробовал поднять Раскина за плечи. Куда там? Файлоу встал. Выйти из-за стола ему мешало тело Раскина. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы убедиться. Нет, не жилец. Землисто-серое. Все во французском соусе и палочках шпината и сельдерея. Вокруг носа у рта начал проявляться синий отлив. Все еще открытые глаза, как два кусочка матового стекла. Некоторые в зале оглядывались, вытягивали шеи, но в целом ресторан еще продолжал гудеть разговорами. Рафаэль посматривал на дверь. «Да Господи!» — возмутился Фэллоу. «Вызовите врача!» Рафаэль бросил на него свирепый взгляд и махнул рукой, дескать, «Не суйся!» Фэллоу изумился, потом рассердился. Ему тоже ни к чему возиться тут с умирающим стариком, однако этот заносчивый коротышка, мэтр, оскорбил его. Так что теперь он всецело на стороне Раскина. Фэллоу встал на колени, распрямил Раскину ноги, распустил на нем галстук и раскрыл ворот рубашки, оторвав верхнюю пуговицу. Расстегнул пряжку ремня и, раздернув молнию на брюках, хотел было отлепить рубашку от тела, но она туго обмоталась, видимо, закрутилась, когда он падал. Что с ним? Подавился? Задыхается? «Дайте проведу ему маневр Хаймлиха!» Фэллоу поднял глаза. Над ним стоял крупный цветущий мужчина, огромный янки, тяжеловоз. Из посетителей, видимо. «По-моему, у него сердечный приступ», — сказал Фэллоу. «Это всегда так кажется, если кто-то подавился», — возразил мужчина. «Ну-ка дайте проведу ему маневр Хаймлиха». Рафаэль, воздев руки, попробовал его спровадить. Но мужчина его отодвинул и встал возле Раскина на колени. «Маневр Хаймлиха! Маневр Хаймлиха!» — повторял он. Эти слова звучали, как военная команда. Просунув руки Раскину под мышки, он ухитрился перевести его в сидячее положение, после чего обхватил сзади вокруг грудной клетки. Стиснул Раскину ребра, потерял равновесие, и они оба повалились на пол. Со стороны казалось, что они борются. Фэллоу все еще стоял на коленях, а проводник маневра Хаймлиха встал и, держась за нос, из которого капала кровь, нетвердыми шагами удалился. Своими потугами он преуспел главным образом в том, что задрал на Раскине рубашку и нижнюю сорочку, открыв на всеобщее обозрение массивное голое стариковское брюхо. Фэллоу начал вставать, но почувствовал на своем плече какую-то тяжесть. На плечо оперлась женщина с соседнего столика, пытаясь протиснуться мимо. Он поглядел ей в лицо. Застывшая маска ужаса. Женщина так напирала, будто спешит на последний поезд из Барселоны. Нечаянно она наступила Раскину на руку, глянула вниз и опять взлаяла. Сделала два шага в сторону, подняла взгляд к потолку и начала медленно поворачиваться. Тут в глазах у Фэллоу заребило от быстроты движений. «Рафаэль!» Он метнулся к столу мадам Такая, схватил стул и подставил его женщине как раз в тот миг, когда у нее подкосились ноги. И вот она уже в обмороке безжизненно развалилась на стуле, свесив одну руку через спинку. Фэллоу встал и, переступив через тело Раскина, оказался между Раскином и столом, который готовили к приходу мадам Такая. Тело Раскина, распростертое, лежало поперек прохода, как огромный, выброшенный на берег белый кит. Рафаэль стоял в двух шагах и разговаривал с телохранителем-азиатом, у которого из уха торчал шнур. Оба поглядывали на дверь. Фэллоу слышал, как они повторяют «Мадам такая, мадам такая, мадам такая». «Ну и подлец же этот коротышка!» «Что вы собираетесь делать?» — грозно спросил Фэллоу. «Мсье!» — сердито отозвался Рафаэль. Мы вызвать полицию. Приедет скорая помощь. Больше я ничего сделать не могу. Больше вы ничего сделать не можете». Он подал знак официанту. Тот с огромным подносом на ладони перешагнул через тело и принялся обслуживать людей за соседним столиком. Фэллоу обвел глазами лица соседей. Все наблюдали этот кошмарный спектакль, но никто ничего не предпринимал. На полу лежит тучный старик. Ему очень плохо. Может быть, он умирает. Уж это-то сразу видно, с первого взгляда. Сперва им было любопытно. Он что, собирается умереть прямо у нас на глазах? Зрелище чужого несчастья поначалу их даже взбодрило. Но драма что-то очень уж затянулась. Гул разговоров стих. Старик выглядел отталкивающе. Брюки расстегнуты, большое голое брюхо непристойно выкачено. Теперь он представлял собой проблему этикета. Если в нескольких шагах от твоего столика лежит на ковре умирающий старик, как правильнее поступить? Предложить помощь? Но в проходе между столами и так уже образовался транспортный затор. Очистить помещение, чтобы было больше воздуха, вернуться и дообедать потом? Но чем ему помогут пустые столики? Отложить еду до тех пор, пока драма не закончится сама собой, и старика не уберут? Но еда заказана, ее уже несут. Нет никаких признаков заминки. А обед здесь, между прочим, обходится долларов по 150 на человека, если считать с вином. Да и не так-то просто было заказать в таком ресторане столик. Отвернуться? Что ж, похоже, это единственный выход. И вот все отвернулись и вновь занялись своими картинно оформленными блюдами. Но что-то оставалось в этом неприятное, давящее, потому что попробуй-ка, прикажи глазам не вскидываться каждые несколько секунд. Ну что, наконец, убрали уже эту жуткую тушу? Человек умирает. Что ж, мы все смертны. И сердечный приступ может у кого угодно случиться. Страх перед ним сидит в душе практически у каждого в зале. Старые артерии делаются уже день за днем, месяц за месяцем, микрон за микроном наслаивает свои отложения каждый съеденный кусочек сочного мяса, каждый грамм соуса, ломтик свежайшего хлеба, глоток вина, суфле, кофе –